Глава 1. Первостепенное счастье. Писк. Высокий, долгий, практически непрерывный. Такой звук слышат, когда поднимается давление. Такой звук я слышала на глубине в несколько метров, когда вода хлынула в машину сквозь разбитые окна. В глазах плясали мутные темные пятна, в дувамиш вода мутная и зеленая от ила, и его горький привкус я чувствовала в каждом глотке воздуха. Чувствовала и давилась кашлем, потому что легкие словно все еще жгло. Я дышала, но я не могла дышать. Я же в смятом форде на дне реки, откуда здесь воздух? Мысль билась в голове, в ушах пищала, виски давила, в горле горчило, и я совершенно не понимала, что, черт возьми, происходит. Занервничав, хотя, казалось, куда уж сильнее, если несколько секунд назад я билась в воде, как опущенная в кипяток живая рыба, я резко вдохнула воздух и снова подавилась кашлем. Господи, да что это такое? Загибаясь от кашля, я зажала ладонями рот, потому что с каждым вдохом легкие словно взрывались и ошметками повисали на ребрах, и это было больше, чем просто больно. Я захлебнулась водой, я давилась воздухом. В эту секунду вдруг прошло в голову одно простое, совершенно бессмысленное решение. Возможность дышать – единственное и первостепенное счастье. Просто дышать, без боли, без кровавого кашля и горечи в горле. Просто дышать, Господи, почему это так тяжело? Кусая собственные пальцы, я пыталась задержать дыхание, чтобы хотя бы на несколько секунд эта агония прекратилась. Дыхание стало частым и резким, я сама не заметила, как начала истерично всхлипывать, своим вдыхая несколько раз за вдох. Щеки потемнели, и писк в ушах стал запредельно громким. Мне казалось, что ко мне прикоснулись холодные руки, пытались отнять ладони от лица, но я словно окаменела и только дрожала в истерике, продолжая содрогаться от кашля. От слез в глазах словно бы прояснилось, и я увидела темноволосого хмурого мужчину, который сильно и больно разжал мне зубы и влил в горло что-то вязкое и холодное, и горькое, как речной ил. Наверное, из-за паники, но я почувствовала себя снова в реке, снова тонула и захлебывалась. Писк в ушах заглушил грохот моего сердца, и я потеряла сознание. Когда я очнулась, первым, что я ощутила, был вкус розмарина на губах. Горький, но едкий и хвойный, он не был похож на протухший глиняный ил. Дышать было немного легче, если спокойно и не глубоко. Писка в этот раз не было, он сменился абсолютной, но совершенно не давящей тишиной. Она даже была какой-то звонкой. Так тихо бывало в больницах с голыми стенами и высоким потолком. Я с трудом приподнялась на локтях и оглянулась. И правда, это была больничная палата, обыкновенная, с голубыми ширмами и высоким светлым потолком. Только одно заставило удивиться, рядом с койкой была совершенно пустая тумба, да и во всей палате не было ни одного медицинского аппарата. Если я и выжила, то место мне только в реанимации. Здесь же не было даже капельницы или кардиомонитора. Совершенно ничего. Я решила посмотреть на руки в надежде увидеть следы от капельниц, но на коже было только несколько розоватых ссадин, которым, на вид, было пару недель. Я отчетливо помнила, как распорола руки стеклом, когда пыталась выбраться из машины, но поражало другое, руки были маленькими, худыми, тонкими, как у ребенка, со светлой, почти прозрачной кожей, под которой проступали лиловые венки. Но я ведь метис. Осознание того, что это совершенно не мое тело, пришло как-то отрешенно, словно в тумане, словно это вполне себе возможно. Поменяться телами – ничего особенного, обычная практика. Словно это не было чем-то необыкновенным. Словно я подсознательно принимала это за истину. Вдохнув настолько глубоко, насколько позволяли соднившие легкие, я откинула голову на подушку и повернула ее на бок. В глаза сразу бросились крупные светлые, почти пепельные, локоны. Под щекой они были мягкими, будто шелк. Мои волосы были черными, прямыми и жесткими. Впрочем, наверное, были. Я зажала нижнюю губу зубами, она соднила и опухла от того, как я искусала ее в прошлый раз. Я прикусила ее, тихо зашипев от боли. Самый тривиальный способ узнать, спишь ли ты, но и самый надежный. Мысль не успела оформиться, на секунду послышался и прекратился гул голосов, хлопнула дверь и чьи-то шаги, легкие и тяжелые, послышались прямо возле меня. Женщина лет 40, сухая и смуглая, в белом мешковатом халате и таком же белом чепчике, медсестра или доктор, мужчина с такими же пепельными волосами, длинными, почти до лопаток, и прямыми, приятными чертами лица. Ему на вид было чуть больше 30, глаза у него были до невозможности светлыми, я даже не знала, как назвать этот цвет, но смотрели на меня с теплом и болью. И вдруг он упал на колени, бережно сжав в руках мою ладонь. «Луна, милая моя, слава Мерлину, ты жива!» «Мерлин, Луна, кто он мне? Неужели я его знаю?» Я видела этого мужчину впервые, но его прикосновения вызывали в груди отклик тепла, семейного и родного, как будто этот человек был мне одним из самых близких. «Как ты себя чувствуешь? Твоя мама мне так жаль. Мерлин Великий, ты чудом выжила». В его глазах блеснули слезы, и он опустил голову, прижимаясь щекой к моей ладони. В горле словно встал горький соленый ком. Он так волнуется, но о ком? Кто я? Кто я для него? Мистер Лавгуд, ладонь медсестры опустилась ему на плечо, и женщина покачала головой. «С вашей дочкой все будет хорошо, зелья устранили ожог легких, она больше не будет задыхаться. И примите мои соболезнования, мне так жаль вашу супругу, это огромное горе». Я почувствовала, как отец вздрогнул. Назвать его отцом получилось почти произвольно, я чувствовала, что это он, и никто другой. Вот только, мистер Снейп, лучший мастер зелий Британии, благодаря его зельям у Луны не останется даже следов от ожогов, продолжила говорить женщина, пытаясь беседой отвлечь отца от тяжелых мыслей. Только дурные мысли теперь начались у меня. Профессор Снейп и зелья, Британия, в прошлом году мне пришлось неделю присматривать за сыном подруги, и я читала ему перед сном книги о Гарри Поттере. Через месяц должна была выйти пятая книга, об этом Микаэль прожужжал мне все уши. И теперь почему мысль о том, что эта догадка верна, кажется такой правильной и спокойной? Я снова чувствую, что это так, но это ведь невозможно, невозможно, правда? И снова все звуки заглушил писк. Терять сознание от волнения становится вредной привычкой. Примечание к части. Закидываю для просмотра и оценивания. Попаданку не хотела брать русскую, чтобы аргументировать знание английского чем-то, кроме божественного вмешательства. Пришла она из 2003 года, поэтому знания о книгах ограничиваются только первыми четырьмя из серии, следовательно, Лавгуд там еще не появились, об Ордене Феникса неизвестно, Дамблдор добрый дедушка, Сириус жив и так далее. По сути, самые мрачные события еще неизвестны. Хочу оставить пространство для собственных догадок и решений. Надеюсь увидеть ваши отзывы. И да, можно я опущу описание вмешательства внешних сил, и вы сами придумаете себе удобную для вас версию переноса души. Глава 2. Дом, в котором дом семьи Лавгуд, моей семьи, был похож на шахматную ладью. Ее еще называют Тура, высокий цилиндр, которому не хватало только зубастой крыши до полноты образа башни. Черный и неприступный внешне, с одной только дверью и узкими окнами, он почему-то казался надежным. Хотя, признаться, я ожидала чего-то сродни домам хоббитов из трилогии фильмов, последние из которых я успела посмотреть за пару недель до смерти. И да, с этим я окончательно смирилась вчера вечером, когда отец при мне одним взмахом палочки сотворил ромашку из цветного стекла. «Когда ты выздоровеешь, милая, я обязательно подарю тебе настоящее», – обещал тогда он. «Я высажу все поле цветами для тебя, моя маленькая». И мне ни на секунду не показалось это метафорой. Он высадит. Этот человек сделает все, чтобы порадовать Луну. За те 4 дня, что я провела в этом мире, только одно я знала точно. Ксенофилиус Лавгуд любил свою дочь сильнее, чем можно себе представить. Но Луна умерла, я никогда не поверю, что она могла выжить с такими ожогами. Если бы мистер Снейп не влил тогда в меня свои зелья, я задохнулась бы, не прожив и 5 минут. Снова, какой-то частью своего сознания я понимала, что умерла. Примерно тем же сегментом я пыталась осмыслить теорию реинкарнации или программного сбоя в высшей инстанции, заправляющей этим процессом. Только, кажется, вряд ли я когда-нибудь смогу найти ответ на вопрос, как это случилось. Просто Рэйчел Бёрхард утонет только через 13 лет. Просто, может быть, в Сиэтле ей сейчас 7, и это больше не я. Просто теперь я Луна Лавгуд. Дом стоял на вершине холма, как мрачная черная свечка на торте. Каменная дорожка поросла густым льюном, который извивался, словно змея, и несколько раз норовил коснуться моей лодыжки. Ближе к дому это навязчивое растение сменили кусты пионов и маленькие пучки оранжевой редиски, а у самого входа росли две яблони, без листьев, но усыпанные спелыми красными яблоками и увитые омелой. Было в этом что-то особенное. Уют, его я почувствовала едва ли не в 40 ярдах от дома, куда нас из больницы доставил бешеный синий автобус, даже я водила лучше, хоть и сорвалась с обрыва. Волшебный мир полон чудес и чудачеств. Малышка, ты хочешь кушать, или, может быть, в душ, или хочешь полежать в комнате и отдохнуть? Осыпал меня вопросами отец, стоило только переступить порог. Я не ответила, разглядывая первый этаж дома. Совершенно круглая комната, и вся мебель, даже кухонные тумбы, расходилась словно круги по воде от винтовой лестницы, стоявшей в самом центре комнаты. Внутри дом был светлым и милым. Мебель из светлого дерева, мягкие диваны с пледами и подушками, синий лаковый чайничек на плите и множество рисованных птиц на стенах. Птиц, которые летали, словно живые, по светлым бежевым стенам. Волшебство. От ярких колибри, пролетавших над раковиной, меня отвлек галдеж во дворе. Отчетливо различался высокий женский голос и звонкий детский, а фоном им служил спокойный и тихий мужской. Отец открыл дверь, не дожидаясь стука, и на пороге показались несколько совершенно рыжих людей, полная невысокая женщина, сутулый мужчина в потрепанном пиджаке и двое детей, наверное, возраста Луны. В любом случае, они не могли быть старше 11, на улице стоял сентябрь, и все молодые маги давно были в школах. Я посмотрела на конопатого мальчишку и вдруг поняла, Уизли, это были Уизли. Мне так жаль, Ксенофилиус, это такая потеря, всхлипнула миссис Уизли, сминая в ладонях белый платочек. Представить не могу, как тебе сложно без Пандоры по хозяйству и дочкой. Вот, я вам принесла пирог и лимонад, угощайтесь, я ведь знаю, что ты никогда не готовил. Соболезную, мистер Лавгуд, пока его жена доверяла слезы платку, слово взял мистер Уизли. Мы с Молли хотели сказать, что, если вдруг тебе будет нужно, ты можешь оставить Луну с нами, мы присмотрим за ней. К тому же, среди детей ей будет проще пережить это. Каким-то образом за это время мы все успели оказаться за странным столом в форме груши, даже с листиком, и желтыми мягкими пуфиками вокруг. Пирог миссис Уизли, с курятиной и, кажется, сыром, заполнил вкуснейшим ароматом всю комнату, и я с упоением вдохнула запах. «Спасибо за поддержку, Молли, Артур», — вежливо кивнул отец, взмахнув палочкой. Чайник затанцевал на плите, разогреваясь, и через несколько секунд засвистел. «Спасибо за ваше предложение, мне действительно нужно будет уладить несколько вопросов с похоронами Пандоры. Наверное, я отведу к вам Луну в грядущий вторник, вам ведь будет удобно?» «Да, безусловно», — воодушевленно кивнула мать рыжего семейства. «Дети же оба смотрели на птиц, летающих по стенам, а я смотрела на них. Рон Уизли и Джинни, друг героя Британии и девочка, открывшая тайную комнату. Мальчик и девочка, которые сейчас даже не знают, что их ждет. Так же, как и я не знаю, что ждет некую Луну Лавгуд, девочку, о которой ни слова не было сказано в книгах». Взрослые завели разговор о поминках матери Луны, которые отец планировал устроить в конце следующей недели, и меня аккуратно попросили показать двум маленьким гостям мою комнату. Но получилось так, что это скорее гости показали мне мою комнату. Запредельно рыжая девчонка сразу схватила меня за руку и побежала вверх по лестнице. Ее такой же рыжий брат не отставал и, громко топая по каменному полу, обогнал ее на втором этаже. Комната Луны, моя комната, была на третьем. Такая же круглая, как и весь дом, с каменным полом и светло-лазурными стенами, на которых белой краской были нарисованы облака. В покатой крыше было несколько круглых мансардных окон, прямо под которыми была большая кровать с белоснежными подушками и множеством разноцветных зайцев приятных цветов, от нежно-персикового и кремового до темного цвета фуксии и насыщенного сливового. Кажется, Луна очень любила зайцев. В другой части комнаты притаилось кресло, похожее на большое белое облако, накрытое синим пледом, и письменный стол, похожий на тонкий месяц, стоящий вдоль окна под несколькими квадратными окнами. Он весь был завален рисунками и кисточками, а на потолке над ним в небе порхали маленькие синие птицы. Если это все рисовала Луна, то эта девочка была поразительной. И мне правда было жаль, что она умерла. Аронни уже в следующем году в Хогвартс поедет. Джинни не умолкала и, прохаживаясь по комнате, рассматривала нарисованных птиц. А вот я только через год. Зато я точно поступлю на Гриффиндор. Ой, а ты ведь тоже со мной вместе в школу пойдешь? А на какой факультет хочешь ты? От ее звонкого голоса в ушах начинало звенеть, и единственным ответом, который срывался с языка, был любой, где не будет тебя. Но вместо этого я промолчала и просто пожала плечами. «Я думаю, Луне лучше будет на Рейвенкла», — ответил сестре Рон, сочувственно посмотрев на меня. «Если она попадет на Гриффиндор с тобой, то первым заклинанием, которое она выучит, будет полог тишины». Вот тут я была с ним абсолютно согласна. Оказывается, родного брата шумная сестрица тоже изрядно утомляет. Интересно, каково ему по 9 месяцев жить вместе с ней, а потом еще 3, в семье из 9 человек. Это же просто хаос. Отец собирался отправить меня к ним на пару дней, пока будет заниматься похоронами. Надеюсь, в их доме я смогу найти себе тихое место. Интересно, если сильно попросить, упырь пустит меня к себе на чердак? Уверена, наши с ним потребности в общении колеблются на соседних уровнях. Брат с сестрой начали спорить о чем-то своем, совершенно забыв, что здесь они не одни, и я, взяв с одной их полок первую попавшуюся книгу, залезла в свое кресло. Жоржет Тришар, «Теория магии». В аннотации на первой странице говорилось, что книга предлагается как пособие для подготовки к первому курсу Шармбатона. На развороте и печать стояла, 1978 год, Пандора и Лайза Фаули. Первые несколько дней в доме Лавгудов принесли с собой понимание нескольких интересных моментов. Во-первых, в комнате Луны была семейная библиотека, в которой хранились книги о магической зоологии ее отца и множество справочников по чарам, принадлежавших матери. Чуть меньше половины библиотеки занимали школьные книги. И если отец учился в Хогвартсе, то Пандора Лавгуд закончила Шармбатон, побывала по обмену в Американской академии Ильвермори и Русской школе колдовстворец. На те 2 года она вела дневники, в которых писала все лекции и мнения о них. И даже если сейчас все слова, кроме междометий, были странными и непонятными, то в будущем ее тетради могли стать просто сокровищем. В любом случае, на первое время я выбрала самое легкое – теорию магии, подготовительные пособия и несколько разных книг по истории. Отцовская – из местной учебной программы, и 2 книги из Франции и Америки. А еще на 2-м этаже дома была своя типография, практически в спальне родителей. Это насколько нужно быть преданным работе. Отец поражает меня все больше и больше. Человек, который любит с такой невозможной отдачей, что, кажется, сильнее нельзя любить. В воскресенье несколько сов принесли вместе с почтой 11 увесистых мешочков. Семена цветов. Отец, он правда собрался засадить весь холм цветами. Они расцветут весной, у тебя как раз пройдет раздражение, заботливо говорил он, засовывая мешочки в карманы мантии. Я специально подобрал их так, чтобы лук не переставал цвести до самого ноября. Моя милая, ты хочешь, мы можем сегодня сходить в Фортескью, а потом можем зайти к мадам Малкин, тебе как раз нужна новая зимняя одежда. Ты так выросла, моя маленькая, ты уже совсем взрослая. Закусив губы почти до боли, я старалась не заплакать. Господи, почему я чувствую себя предателем и жалкой фальшивкой? Подделка, проклятая подделка. Я не заслуживаю такого отношения. Мистер Лавгуд, пожалуйста, вы не должны меня так любить. Я не Луна, я не ваша дочь, я не могу так, я не я. Да, папа, как думаешь, у него будет мятное мороженое? Примечание к части. Сноски. 1. Героиня знакома с первыми 4 книгами серии, а Луна появится только в 5-й. На момент смерти Рэйчел Орден Феникса еще не поступил в продажу. 2. Ильвермори, Академия волшебства в Нью-Йорке. 3. Кодудовстворец, Русская школа магии. Информация об обеих взята с Харры Поттер Вики отцом. Также о программе обмена студентами говорилось в семье Уизли, когда Чарли хотел отправиться в Южную Америку, но у семьи не хватило средств на оплату поездки. Напомню, что семьи Уизли и Лавгуд живут по соседству, так что неудивительно, что они могут находиться в приятельских отношениях. Что касается Рэйчел, я считаю, что она имеет полное право чувствовать себя виноватой и быть не в своей тарелке, и в то же время продолжать врать, потому что от этого зависит теперь ее собственная жизнь. Глава 3. В норе. Отец сдержал обещание и во вторник проводил меня к дому Уизли на другой конец деревни. От Тересент Кочпаул, деревня наполовину магдловская, наполовину магическая, и мало кого здесь это смущает. Дома здесь стоят каждый на своем холме, настолько обособленно, насколько вообще могут стоять дома одной деревни. Наш дом был на самой ее окраине, и за двором уже простирались поля. Вся Британия, по сути своей, сплошные поля, и многие из них – цветочные. Больше всего выращивается нарциссов. На восточном побережье Англии выращивают тюльпаны. На островах Силли, На крайнем юго-западе британского архипелага, половина обрабатываемых земель занята под гиацинты и тюльпаны. Тем временем, окраины от Тересент к Чпалу были высажены пшеницей и льном. Маленькая ложка реальности в бочке меда, которой раньше казалась мне Англия. Наивно было ожидать бескрайних цветочных лугов, но я это сделала. Разочаровываться было обидно, и взамен я тешила себя надеждой на то, что отец и правда сможет вырастить на нашем холме цветы. Все познается в сравнении, и на фоне заболоченной земли вокруг дома Уизли, поросшей высоким серым камышом, наш зеленый лук и колосящаяся вдали пшеница казались теперь гораздо более приятными. Уизли свой дом называли Норой. Задумавшись об этом, я назвала дом Лавгуда в башне, крепкой и каменной, которой не страшны порывы ветра и грозы, и в котором ты всегда чувствуешь себя защищенным. Действительно, дом – крепость. На фоне нашего трехэтажного каменного дома, деревянная несуразная постройка соседей выглядела до нельзя нелепой. Видимо, сначала это был небольшой одноэтажный коттедж, к которому сначала пристроили башню, к которой потом прилепили чердак, к которому, в свою очередь, пристроили несоразмерный балкон, который превратили в несколько комнат и достроили сверху новый чердак. Странное сооружение, а еще оно скрипело от ветра, но приятно грело мысль, что дом этот, по книге, вроде бы не успел развалиться, да и я здесь всего лишь на пару дней. Миссис Уизли крутилась на кухне, когда отец передал ей меня из рук в руки и ушел. Молли, прикрыв кастрюлю крышкой, вытерла руки об полотенце и улыбнулась мне. «Привет, малышка, кушать хочешь? Твой папа рассказал, что у тебя сейчас повышенная чувствительность к запахам, и поэтому пирог пришлось сделать без корицы, но он все равно должен быть вкусным. Или ты подождешь гуляш?» Я пообещала съесть пирог на десерт и, забравшись с ногами в кресло, смотрела оттуда на то, как Молли готовит. Читая книги, я представляла магию как оружие. Очнувшись в больнице и оказавшись дома, я поверила, что магия способна творить невероятно красивые вещи. Сегодня мне открылась другая ее сторона, такая словно обычная и непрестижная, но очень полезная, бытовая магия. А ведь еще есть медики и портные, зоологи, фермеры — это свой совершенно отдельный и новый мир. Мать Луны готовилась получить степень мастера в чарах, но не успела, производственная травма с летальным исходом. Отец очень увлекался зоологией, кажется, он говорил, что ближе к зиме собирается поехать в Бразилию, чтобы изучить местную фауну. И чем бы хотела заняться я? Уже пора решать, верно? Или я слишком рано об этом задумалась? Ты уже решила, на какой факультет хочешь, солнышко? Ласково спросила миссис Уизли, обернувшись ко мне. Я сконфуженно поджала губы. Миссис Уизли, простите, но я не особо понимаю смысл разделения на факультеты. Ведь преподаватели и учебная программа на все одинаковые, а разделение дает, по сути, только обособленности вражду. Нет, может быть, это придумано как ход для того, чтобы ученики соревновались друг с другом еще и в командах, стремились быть лучшими и так далее, но, в любом случае, факультеты разнятся только гостиными, а я непривередлива. Миссис Уизли озадаченно посмотрела на меня, буркнула себе что-то под нос и снова заговорила в непринужденном и почти ненавязчивом тоне. «Ты поймешь это, когда попадешь в школу, милая. О, я училась на Гриффиндоре. Замечательный факультет, самый дружный из всех. И дети мои там, Рон не тоже в этом году собирается, а ведь вместе с ним поступает и Гарри Поттер. А Мерлин, его никто не видел почти 10 лет. Это так волнующе, какой он. Впрочем, конечно же он будет на Гриффиндоре, как и его родители. По-другому просто не может быть. А разве распределяют по родословной?» Деланно округлила глаза я. У Луны они и без того большие, а так казались просто пугающе огромными. Еще и светлые очень. Я всегда думала, что шляпа смотрит на характер и способности ребенка. «Ой, ну конечно же смотрит, не беспокойся, милая», — махнула рукой Молли. «Просто очень часто дети похожи на своих родителей, и в семьях воспитываются обычно определенные идеалы. Вот мы с Артуром стараемся воспитать настоящих гриффиндорцев, неугомонных и упертых», — лениво вставила реплику я, уткнувшись носом в колени. «Молли, идеалистка. Мне такие люди претили своей громкой жизненной позицией и четко ограниченными взглядами. Нет, смелых и благородных», — ожидаемо воскликнула она, и я бы напомнила ей о том, какая бестактная анархия происходит в семье между ее детьми, но часы на стене издали какой-то странный кудахтающий звук, и несколько стрелок сразу сместилось на время, подписанное словом «обед». На столе одним взмахом палочки миссис Уизли расставила посуду и поместила в центр блюда с гуляшем, картошкой и овощным рагу. Со стороны лестницы послышался топот нескольких человек, и я глубоко вдохнула. Надо будет соврать, что придерживаюсь послеобеденного сна. Разговор с Молли как-то совсем мне не нравится. Мне постелили в комнате Джинни, хотя в доме были свободны еще, как минимум, 3 комнаты. Эта принудительная интеграция в семью меня немного напрягала, но, к счастью, сегодня Джинни работала в саду по поручению Молли, и до вечера я смогла полежать спокойно. На ужин пришел с работы мистер Уизли, человек, потрепанный жизнью настолько, что это было видно с первого взгляда. Впрочем, из всех 4 людей, которые сидели сейчас за столом, он импонировал мне больше всех, потому что слишком устал, чтобы говорить. А вот Молли снова начала разговор о школе, ненароком упомянув, что отец Луны учился на Рейвенклоу и однажды его факультет выиграл кубок школы, проиграв во всех квиддичных матчах. Я зацепилась за мысль об отце и выдала спонтанную мысль. А папа, наверное, уже похоронил маму. Интересно, миссис Уизли, вы не знаете, от мамы что-то осталось для похорон или она тогда сгорела вся? Эффект получился именно тот, который я ожидала. Уизли замолчали и округлили глаза. Все, даже клевавший носом Рон. Молли посмотрела на меня сочувствующе и, поджав губы, покачала головой. «Не знаю, милая, и тебе лучше не знать». Я пожала плечами, но неловкое молчание продлилось до конца ужина. Моя маленькая победа. Вечером перед сном я сыграла с Роном несколько партий в шахматы. Странно, но в книгах с Гарри он казался более общительным, со мной же был тихим и немного даже зажатым, не задавал вопросов и говорил только коротко и по делу. Впрочем, все дело могло быть в том, что я ему попросту не интересна, но и это меня более чем устраивало. На какой-то момент я пожалела, что мне постелили в спальне Джинни, а не Рона, но деваться было некуда. Тянула я до последнего, долго копошилась в ванной, вычистив зубы несколько раз и даже умудрившись заплести волосы в косу. Потом сходила на кухню и 10 минут цедила один стакан воды, медленно поднималась по лестнице, но зайти в комнату все-таки пришлось. Джинни встретила меня чуть ли не на пороге с расспросами о мальчиках, моде, квиддиче и даже гоночных метлах. И даже когда я притворилась спящей, она продолжала еще с четверть часа говорить о чем-то «хочу домой». Нет, я определенно точно не хочу на Гриффиндор. Интересно, на каком-то из факультетов есть отдельные спальни. У Луны волосы очень светлые, сильно пушатся и постоянно норовят спутаться в колтуны вместо локонов. А еще кожа светлая-светлая, и глаза светлые, и даже ресницы белесые, хоть и пушистые очень. Вместо румянца у нее лиловые венки на веках и губы бледные почти что до синевы. Когда я первый раз увидела ее в зеркале, мне показалось, что в этой девочке слишком мало крови. Позже этому нашлось обоснование, у Луны анемия. Отсюда и усталость, головокружение и 5-й обморок за неделю. Я отчаянно грызла яблоки и пыталась вспомнить, как это лечится, но ничего, кроме железа, не лезло в голову. А еще из-за нервов у нее начали ломаться волосы, которые сильно пострадали еще тогда от огня, и в октябре я приняла решение состричь их по плечи. Сложно вообще представить, что маги могут страдать от человеческих болезней, но анемия у Луны была наследственной от матери. Отец вскользь упомянул, что это генетический сбой, который произошел из-за застоя крови. Меня этот вопрос заинтересовал, к тому же ассоциация с чистокровностью произошла практически мгновенно, и через неделю, выбравшись с отцом на Диагон-аллею, я забежала в книжный. Догадка оказалась верной. Девичья фамилия Пандоры, Фаули, входила в священные 28. Учитывая, что в целях сохранения чистоты эти 28 семей замкнули себя в отдельную систему, близкородственные браки случались нередко. Видимо, из-за этого и произошел генетический сбой. Когда тем же вечером я, вооружившись новоприобретенными знаниями, подошла к отцу с вопросом о том, почему его кровь не смогла разбавить мою, он посмеялся. «Милая моя, у твоей мамы была Магдлы, называют это астмой. Она задыхалась от любых запахов, поэтому мы переехали в эту деревню, где цветут только картошка и земляника», — с грустью в голосе проговорил он. «Твоя мама, когда ей приходилось бывать в городах Магдлов, от смога задыхалась. Ты же как только научилась ходить, где-то нашла первоцвет и принесла домой. Пандора неделю пила зелья, но ходила с тобой собирать цветы». Он замолчал, задумавшись о чем-то своем. Я замолчала, Представив эту ситуацию, родители Луны, отец и мама, они были чудом, настоящим искренним чудом. И от мысли, что я заняла место их дочери, наверное, такой же чудесной девочки, становилось по-настоящему больно. Я рисовала, читала книги и трижды обдумывала вопросы перед тем, как их задавать. Разучивала на кисточках движение палочки, по ночам смотрела на созвездия через окна в мансарде и дочитывала американскую версию истории магии. В общем, была порядочным и послушным ребенком. Зарекомендовала себя как ответственного человека, который спокойно может побыть дома один до вечера, но иногда меня все равно отправляли к соседям. Там я тренировалась в навыке психологии, только уже не огибая неприятные темы, а наоборот, пытаясь обескуражить или задеть собеседника. Раньше, когда я работала в редакции, мне иногда приходилось брать интервью и договариваться с людьми. И этот навык, приобретенный случайно, пригодился мне значительно больше, чем 3 курса университета по направлению международных отношений. Впрочем, кое-что международное все же осталось в моей жизни – география. На одной из частей стен комнаты, согнав оттуда птиц, я нарисовала огромную карту мира, на это ушла неделя и 2 атласа, купленных в Макгловском Лондоне и на Диагон. В своей жизни у меня был бумажный атлас Соединенных Штатов, на котором я отмечала все места, где мне посчастливилось побывать. Теперь я замахнулась на большие, и не прогадала. 23 ноября мы с отцом отбыли межконтинентальным порталом в Японию. Там отец собирался выследить редких каких-то особых тануки, а меня он записал в Махотокара. Примечание к части. 1. Тануки. Традиционные японские барсуки и оборотни. http://bestiarustanuki. 2. Махотокара. Японская школа магии. Обучение там начинается с 7 лет, но детям не предоставляется пансион в начальной школе, поэтому Махотокара работает как обычная школа. Пришел, отучился, ушел домой. http://ruharipattervikiatsomwikimahotokara. Чтобы ссылка сработала, скопируйте ее вместе со словом Махотокара и перейдите уже по полной ссылке. Я считаю, что взять дочку с собой было вполне логичной мыслью, учитывая, что матери у нее больше нет, а на чужих людей оставить ребенка любящий отец бы не смог. Поэтому так, глава 4, на восходе. Анемия сильно влияла на восприимчивость и переносимость магических способов перемещения. Когда в Англии мы пользовались камином, меня мутило около часа, первая операция с отцом закончилась обмороком и мигренью, и после межконтинентального портала я приходила в себя почти неделю. В будущем, очевидно, придется ходить пешком или искать что-то, что не будет искривлять пространство. Но об этом я задумаюсь позже. Из Лондона мы оказались в Миядзаки, большом портовом городе на восточном берегу Японии, на самом юге архипелага. Первые впечатления страны восходящего солнца затмил мой нетранспортабельный синдром, и пока я 2 дня безвылазно лежала в гостинице, страдая от коматоза, отец побывал на морском вокзале и договорился о том, чтобы дальше добираться вплавь. На 3-й день, как только понемногу начали утихать мои синдромы, о себе дала знать акклиматизация, и мой неокрепший организм словил лихорадку. Поэтому, пока мы плыли на рыболовном катере в сторону острова Ивадзима, отец не уставал винить себя в том, что ему приходится мучить меня такими поездками. Я вяло сопротивлялась, успокаивала его и кормила рыбок. Местное лечебное зелье оказалось удивительно мерзким на вкус. На 5-й день я нашла в себе силы подняться из каюты на палубу в последние минуты нашего морского путешествия. Зеленая полоса земли, удивительно плоская, но с одной высокой горой на западе острова, уже виднелась на горизонте. Маглы-рыбаки, которые вызвались доставить чудаков-иностранцев на необитаемый памятник Второй мировой войны, ссадили нас в шлюпку и услужливо пихнули ее в сторону безлюдного поросшего травой берега. Как только мы отплыли на несколько метров, я отчетливо услышала смешки, мол, видел этих бестолковых англичан, зачем им сдался этот нежилой кусок земли. Отчасти, рациональной частью своего сознания, я всецело разделяла их мнение, абсолютно голая равнина и старый вулкан, который, собственно, и породил этот Тихоокеанский остров, даже для меня казался необитаемым. Но другой частью себя я чувствовала, что меня неудержимо влечет к этому острову, как мотылька тянет на свет. В груди ютилось непонятное теплое чувство, словно пульсирующий горячий клубок, от которого хотелось дышать глубже и, сорвавшись с лодки, побежать по воде. «Это источник, милая», — с улыбкой ответил отец, снисходительно посмотрев на меня. «Магические школы всегда стоят в местах, подобных этому. Первородная магия, Хогвартс тоже стоит на такой земле. Это восхитительно, правда? Да, папа. Стоило днищу шлюпки скребнуть по каменному пологому берегу, как с глаз в ту же секунду будто пелена спала. Восхищенно глядя на ухоженный огромный парк, десятки аккуратных одноэтажных старинных домиков, выложенные серым камнем, мы с отцом спрыгнули прямо в воду, напрочь забывая про лодку. На берегу нас уже ждали. Человек в традиционном хакама был похож на ученика-самурая, у него и меч деревянный был зацеплен за поясом. На вид ему можно было дать и 40, и 60 лет, на коротко остриженных висках у него белела седина, но стан и осанка оставались прямыми и словно демонстрировали силу и уверенность. Обменявшись вежливыми традиционными поклонами с моим отцом, мужчина заговорил на английском. «Приветствую, Лав Гуцан, ваш путь занял больше дней, чем планировалось. Мы долго вас ждали, и часть экспедиции отправилась вперед. Прошу прощения, Киташира-сан, виновато склонил голову отец, и мне захотелось провалиться под землю потому, что причиной опоздания была я. Моя дочь плохо переносит перемещение, и нам пришлось добираться с маглами». «Соболезную», с сухой вежливостью ответил японец, и жестко добавил, «ваша дочь не сможет отправиться с нами, но, Киташира-сан, как же, я же подавал заявку на второе место», сбивчиво заговорил отец, сминая побелевшими пальцами рукава мантии. «Черт, лучше бы я осталась в Аттерису Уизли, чем причиняла ему такие неудобства. Я знаю, Лав Гуцан, но мы не можем ставить экспедицию под угрозу срыва. Мы готовили ее 17 месяцев. Ваша дочь может не перенести тех условий, она еще слишком слаба и беззащитна для того, чтобы сопровождать вас, но вместо этого мы предлагаем на время экспедиции устроить ее в нашу академию. Это будет, во всяком случае, познавательнее для нее». Отец промолчал несколько секунд и, прикрыв глаза, согласился. Я тем временем молча переваривала информацию о новых перспективах. Получалось, что для меня обучение начнется раньше, и такое неожиданное избавление от магического воздержания до 11 казалось весьма привлекательным. В таком случае, «оставьте здесь ее вещи и мы немедленно выдвигаемся вслед основной группе», — скомандовал мужчина. «Интересно, все японцы такие сухие и прагматичные?» Отец присел на одно колено, отставив сумки в сторону, и обхватив ладонями мою голову, нежно поцеловал в лоб. Я неосознанно зажмурилась и засмеялась, это было действительно мило. «Не давая себя в обиду, маленькая моя», — доверительно заглянув мне в глаза, — сказал он, «а я обязательно привезу тебе что-нибудь интересное, обещаю». И, не говоря больше ни слова, он развернулся и взялся за порт-ключ, протянутый японским коллегой. С тихим хлопком они мгновенно растаяли в воздухе, а я глубоко вдохнула, попытавшись избавиться от нахлынувших воспоминаний о собственном опыте перемещений. А потом дошло осознание того, что на этом берегу я осталась одна. Вспоминать обо мне никто не спешил, поэтому, особо не думая о последствиях, я направилась в сторону ближайших домиков по выложенной камнем дорожке. Та извилисто петляла по зеленому лугу и меж деревьев, и только присмотревшись к камням я поняла, что иду по застывшей плоскими пятнами лаве. Интересно, эти камни остались после последнего извержения, или есть заклинания, способные творить нечто подобное? До домиков оставалось идти метров, навскидку, 700, и я задумалась о том, что вообще мне известно о том, как и чему могут обучать маленьких магов. Да, я знала, что есть Хогвартс, в котором обучение с 11 лет и много разных предметов. Да, я предполагала, что раз Хогвартс – лучшая магическая школа Британии, то должны быть и другие, в других странах. Но я никогда и ничего не слышала о магии Востока. На самом деле, даже в самых нелепых своих мыслях, я не могла представить японцев в типичных английских мантиях, говорящих на латыни и колдующих только палочками. Вот правда, даже вообразить такое мне было сложно. На ум больше шли самураи, обрывки японских аниме, которые я видела краем глаза, когда переключала каналы, медитация и таинственные боевые искусства, но точно не руны и квиддич, я просто не верила в это, и оказалась права. Для начала, в отличие от консервативной и строго следующей законам Англии, в Японии уроки для маленьких магов начинали с 7-летнего возраста, заменяя маглорожденным обычную школу, а потомственным магам – домашнее обучение. Здесь, наравне с чтением, письмом и математикой, науками о природе и географии их мира, обучали основами магии, ее истории давали факультативам особые дисциплины. Здесь их начинали изучать общим курсом с раннего детства, и в 11 лет приступали к углубленному изучению, что, насколько я знала, в Хогвартсе начиналось только на старших курсах. А еще все предметы, кроме основных, здесь были по выбору, но ученики, вопреки ожиданиям, старались записаться на все занятия, куда успевали, потому что это было престижно. Мне выдали зачарованное самопишущее перо, одной из встроенных функций которого был мгновенный перевод текста на английский, но это не помешало мне ходить с первоклашками и учить их язык. Японский оказался не таким уж сложным языком. Через несколько недель я уже легко различала иероглифы, могла находить в них ключи и разбирать значения. Понемногу получалось писать и читать, и этот маленький навык пригодился мне, когда я решила выбрать себе несколько новых предметов. Что удивительно, некоторые предметы здесь преподавали не совсем люди. Например, предмет, не имеющий конкретного названия, совмещавший в себе древние иероглифы и начало магии, здесь преподавал настоящий тануки. Так называют в Японии духов животных, чаще всего, енотов и куниц, которые способны притворяться людьми, только в отличие от кицуне, талантливых в притворстве лисиц, тануки требовалось много концентраций для превращения. Вот он как раз не утруждался и вел у нас в виде говорящего енота, и это было поначалу забавно. Рассказывал об иероглифах, истории об одном интересном моменте, который заставил меня взглянуть на магию с совершенно другой стороны. Европейские волшебники, чтобы сотворить заклинание, прописывают в воздухе палочкой определенные пасы, четкие движения, правильное произношение. О важности этого я помнила еще по первому фильму. Ягуми-сан не любил говорить напрямую, поэтому на третьем уроке мы, без особых объяснений взяв в руки кисточки, попытались повторить жест заклинания воспламенения, активно представляя вместо кисти палочку по единственному наставлению учителя. Лист пергамента загорелся под кистью у 9 из 12 человек. Перед тем, как он вспыхнул, я заметила, что жест для заклинания был похож на иероглиф «Хо». Он назначал огонь. Получалось, что если выпустить магию в форме какого-то элементарного символа, зачастую, древние иероглифы, каждый из которых означал нечто определенное, то чары могли сработать. Да, они были тривиальнее и слабее, чем мудреные высшие чары британских магов, но такой подход учил работать без палочки, а с началом основного обучения японцы получали палочки, и без особых сложностей работали с тонкой вязью высших чар. На этих уроках жесты выполнялись двумя пальцами, средним и указательным вместе, и не назывались никак. Между собой мы называли их кига, что значило символ. Символы условно делились на три разновидности: лечение, атака и защита. Они тоже не имели названий. Так, выводишь в воздухе поверх него сложные детальные, и перед тобой на несколько метров землю осыпает дождем из крупных камней. Пропишешь только первый символ, выстроится стена из камня, только второй, противника отвлечет проливной дождь, застилая ему глаза. Вязь символов, которую продемонстрировал нам Ягуми-сан, создала сотню длинных игл, которые здесь называли синбон, которые мгновенно впились в каменную стену, вонзаясь в нее едва не на дюйм. Конечно, это было в теории, на деле желторотики, вроде нас, были не столь блистательны. Реально выполнимыми для нас были от силы 15 кига, стандартный барьер от ударов, оглушающие и сбивающие с ног чары, несколько стихийных заклинаний, вспышка огня или порыв ветра, даже получалось наколдовать воду. Только если у Ясума-сана получалось мизинцем левой руки сделать внушительную волну, то у меня было нечто, похожее на пшик из пульверизатора. Так что было к чему стремиться много и много лет. Сенсей утешал меня тем, что ему, между прочим, 943 года, и в моем возрасте даже этот пшик – достижение, но все-таки было немного обидно. Впрочем, в то же время я нашла себя в другом. Ментальная магия – дисциплина, делившаяся на две, и каждую из них также вел необычный преподаватель. Так Сатори-сан, мужчина среднего роста, проводивший свой досуг в обличии мохнатого гризли, рассказывал о чтении мыслей. Раньше он был даосом, и духом стал, достигнув просветления больше 200 лет назад. Он учил читать чужие мысли и внушать людям свои. Кикаин-сан, она была медиумом, обучала концентрации, рассказывала о духовной силе, о том, на что она способна, и показывала, как призывать простейших духов и брать над ними контроль. Кикаин-сан было всего 23, но говорили, что в 17 лет она смогла подчинить себе шинигами, духа смерти, пришедшего за учеником. Почему-то в это было очень легко поверить. Я в магии призыва делала удивительные для самой себя успехи, призывая сикигами, даже научившись вселять их в опавшую листву и прогнозировать на атаку. Однажды, когда нам устроили парный спарринг, у меня случайно получилось так ранить партнера, мои духи исполосовали его, словно десяток крохотных лезвий. Меня не наказывали, но присмотрелись внимательнее. Зимой я вдруг заметила, что у меня слишком много свободного времени, и пошла на йогу икинда. Йогу здесь ввели для того, чтобы научиться чувствовать и понимать свое тело. Здоровая душа означает здоровый дух в здоровом теле, так гласили иероглифы, вырезанные на деревянной арке в сад, где проходили занятия. Считалось, что для того, чтобы почувствовать магию, надо почувствовать себя, для этого надо было почувствовать свою душу и понять, что энергия идет от нее, и научиться правильно ее направлять. Там же мы занимались икинда, бой на деревянных мечах, на базе которого после можно было научиться неплохо владеть настоящей катаной. Руки уставали до хруста в запястьях, иногда вечером у меня не оставалось сил даже раздеться. Когда я читала в книгах научиться чувствовать свое тело, я не подозревала, что все произойдет настолько буквально. Я чувствовала каждую мышцу, каждое сухожилие своего тела как один пульсирующий комок боли, но не бросала. Здесь вообще не принято было сдаваться. В мае у меня получилось сдать 9 предметов из 12 на отлично. Меня поздравляли и я гордилась. Я действительно это заслужила. Отец вернулся в начале июня, загорелый, заросший, но с непередаваемым азартным блеском в глазах. О том, что им удалось найти и выловить призрачного Тануки, я узнала из новостей, а точнее, из едких комментариев Ягуми-сана по поводу необразованности его демонических сородичей, которые ведут себя как животные. Кикаин-сан, отправившаяся проводить меня на тот самый берег, где мы с отцом высадились больше полугода назад, ненавязчиво намекнула ему, что мир на Хогвартсе не замкнулся. «Это очень щедрое предложение», — учтиво кивнул отец, и вдруг покачал головой. «Но мы с женой заключили договор с Хогвартсом, как только Луна научилась ходить. В таком случае, вы можете навестить нас летом», — проговорила она. «И, Луна-чан, помни, если после школы захочешь получить мастерство, я всегда готова принять тебя в ученицы». Мы раскланились и вскарабкались на спину огромного буревестника. Школа выделила нам одного из тех, на которых другие маленькие ученики летали сюда из дома. Наш путь лежал на восток через океан, в мою родную Америку. Буревестник должен был доставить нас туда и вернуться обратно, что он, конечно, и сделал. До Техаса мы добрались за 7 часов. Сложно представить, с какой скоростью рассекали воздух крылья огромной птицы, и оттуда двинулись на юг. Отца ждали в гости в Пайтите, древнем городе, затерянном в устье реки Амазонки. Добирались мы автостопом, с обычными маглами, теряясь в картах и путаясь в городах. Моя прошлая жизнь вдруг показалась мне почти забытой. На пару недель мы задержались у берегов Карибского моря. После попали в Бразилию, отец наколдовал удивительные костюмы, и я исполнила одну мечту своей прошлой жизни, станцевала на карнавале. Время утекало, как вода утекает сквозь пальцы. Я стала забывать о прошлой жизни и почти забыла о книгах, которые когда-то прочла, лишь иногда вспоминая о том, что должно случиться. Рэйчел умерла. Я становилась луной. Свое 11-летие, 13 февраля, я встретила в мраморном холле Костелобрушу. Примечание к части. Хуяк-хуяк и в продакшн. Минами и Ваджима. HTTPS уплат Wikimedia.org Wikipedia Commonst Hump 444 Иваима Суребачи ДНСД 03-11845 ЕПЕК 1024 ПХ Иваима Суребачи ДНСД 03-11845 ЕПЕК. Жду ваших отзывов. Глава 5. Туманный Альбион. Из сезонно дождливой Бразилии в такой же дождливый Лондон я возвращалась загорелой, постриженной под каре. Не повезло в джунглях нацеплять какой-то местный чертополох, и пришлось остричь, и похудевшей еще сильнее, чем было. Луну я помнила как миниатюрную, тонкую девочку, с немного пухлыми детскими щеками и огромными глазами, с мраморной кожей и лиловыми венами, мешками под глазами и паутинами синих венок на веках. Теперь из зеркала на меня смотрела тонкая, жилистая девчонка с пересохшей от солнца кожей. Щеки куда-то совершенно бесследно пропали, вместо них заметно очертились скулы. Короткие волосы вились и едва щекотали плечи пышными крупными локонами, выгоревшими на солнце практически до платинового цвета. Изменился и взгляд, Может, я слишком долго была в кругу японцев, может, сказывалась привычка щуриться с прошлой очкастой жизни, но сейчас абсолютно круглые глаза, которые раньше казались аж выпученными, были почти всегда немного прищурены. Все это я рассмотрела в зеркале магазина «Мадам Малкин», куда мы с отцом отправились сразу с лондонского аэропорта. Один Мерлин знает, скольких усилий мне стоило уговорить его пересечь Атлантику методом лететь на большой железной птице, но мы опаздывали, и выбора не оставалось. На календаре было 1 сентября и до отправления Хогвартс-экспресса оставалось чуть меньше часа. Мы запутались в часовых поясах, и это испортило все планы. Благо, что на косой аллее нам оставалось купить только мантии и набор книг, ведь все остальное мы купили еще в Америке, прогуливаясь по волшебным кварталам каждого встречного города. Котлы и травы взяли в Бразилии, сильно выйдя за ограничения списка, который требовался к занятиям. Пергаментом и перьями мы запаслись в Мексике на городском базаре, а в самих Штатах набрали новой одежды и всяческих интересных мелочей. А вот палочку отец купил мне еще в Японии, когда вернулся из экспедиции. Сакура и клыкка Майтати. Дерево вишни ценилось в Японии выше всех остальных, и такие палочки считались престижными, а вот клык ласки, своевольного духа ветра, полосующего противника клинками. Я сначала подумала о своем успехе с призывом шикигами, но потом решила не задумываться о предназначении палочки с клыком кровожадной убийцы. Мадам Малкин вручила мне сверток с мантиями, а отец, заплатив сверхстоимости за срочную работу, взял меня за руку и вывел из магазина. Стопку школьных книг, обмотанную тонкой бечевкой, он уже спрятал в мой чемодан, и теперь одним быстрым движением забросил туда мантии. «Луна, милая, придется немножечко потерпеть, мы совсем не успеваем добраться до вокзала», сбивчиво проговорил отец, сочувственно заглядывая мне в глаза. «Хогвартс-экспресс отправляется через несколько минут». «Хорошо, папа». И, зажмурившись, я приготовилась к худшему. В ту же секунду мы опарировали, буквально затолкав меня в вагон и предусмотрительно прислонив к стене, чтобы я немного меньше шаталась. Отец махнул мне рукой и, я была уверена, даже не заходя домой, отправился в Норвегию, там у него были какие-то дела в драконьем заповеднике. Кажется, его звали туда как независимого эксперта по зоологии, впрочем, я не вдавалась в подробности. Хогвартс-экспресс тронулся, и мне пришлось вжаться лопатками в дверь тамбура, чтобы не свалиться на пол. Чувствовала я себя на редкость паршиво, долгий перелет, смена часовых поясов, треклятая операция. Когда вырасту, заведу себе гиппогрифа и буду путешествовать исключительно на нем. Или выкуплю у Махаутакара буревестника. В крайнем случае, найму себе десяток сов и обустрою себе переноску по воздуху. Но никогда не стану перемещаться. От светлых мыслей меня отвлек толчок в дверь. Кто-то попытался открыть ее, очевидно, собираясь пройти в соседний вагон. Пришлось отстраниться, сразу припадая к соседней стене, и прислониться виском к холодному оконному стеклу. Почувствовав, как головная боль ослабевает, я прикрыла глаза. Дверь тамбура скрипнула. «Что ты здесь делаешь?» Хриплый мальчишеский голос заставил вздрогнуть и недовольно поджать губы. Я хотела, чтобы он прошел мимо и не заметил меня, но он, очевидно, с этим был не согласен. «Ты меня слышишь? Что с тобой?» Запрокинув голову, я приоткрыла глаза и посмотрела на него, надеясь взглядом передать свое отношение к его вопросам и ситуации в целом. Передо мной стоял какой-то мальчишка, которого я никогда не видела в фильмах, в простой уличной одежде, без мантии и знаков факультета. «Не переношу магический транспорт», — тихо ответила я, замечая, что голос стал сиплым и низким. «Или это я так его слышала?» В ушах немного пищало. «Ты могла?» — нахмурился он. «Я ведьма», — зло отрезала я, сильнее прищурив глаза. «У меня анемия, и я плохо реагирую на искривление пространства. Может, тебе присесть?» Подумав несколько секунд, предложил он. «Держись за меня, я провожу тебя в свое купе. Ты ведь еще не заняла, я правильно понял, это твой чемодан стоит?» Я в ответ только кивнула, стараясь не открывать глаза, и обхватила рукой его локоть. Он шел медленно, но ноги у меня все равно заплетались, и я боялась думать о том, как долго я буду приходить в себя. Парень остановился и повернулся, разворачивая меня и усаживая на деревянную лавку. Где-то в голове на задворках памяти промелькнула мысль, что это вагон слизеринцев, но почему это должно быть так, я не знала. В лицо брызнули холодной водой, и это вернуло меня к реальности. Но голову я все еще не могла держать ровно, запрокидывая ее на спинку сиденья. «Она совсем как твоя сестра», — проговорил мальчишка, обращаясь к кому-то, кто сидел напротив. «Дафна, слышишь, у тебя еще осталось то зелье, которое дали для Астории». Через несколько секунд к моим губам прислонили стекло и, почувствовав на языке холодное зелье, и я инстинктивно проглотила его. Тошнота прошла буквально в ту же секунду, и во рту остался только горьковатый привкус полыни. Но не успела я открыть глаза, как мир сам по себе померк. Проснулась, первым, что я услышала, был спокойный мальчишеский голос. После, стук колес поезда, тихий шум голосов и чье-то тихое дыхание. Осознание того, что моя голова лежит на чьем-то плече, пришло как-то незаметно. «Мы скоро прибываем в Хаксмит», — сказал тот же голос у меня над ухом. Я, стесняясь поднимать взгляд, смотрела на идеально выглаженные школьные брюки, начищенные до блеска туфли тех, кто сидел напротив, высокие чулки девочки, сидевшие у самого окна. «Извини, что дали тебе снотворное, но иначе тебя бы извела эта дорога». Мир воспринимался все еще словно через пелену, но она таяла быстро и бесследно. «Спасибо, меня зовут Луна Лавгуд. Спасибо, что позаботились обо мне». Японская традиционная вежливость въелась в меня и пустила корни, и теперь я неосознанно обходила острые углы в общении. Да и благодарность в этом случае точно не была лишней. Это не составило большого труда. «Я Теодор Нотт, это мои однокурсники Драко Малфой, Блейз Забини, Леди, Дафна и Астория Гринграсс», — поочередно представил он остальных, и каждый, при произношении своего имени, отвечал мне вежливым кивком. Видимо, предчувствие оказалось верным, я оказалась в вагоне слизеринцев. «Приятно познакомиться», — сев ровно, я склонила голову в знак уважения. В Махаутакаре это было так же обыденно, как пожелать доброго утра. В Англии это считалось признаком хорошего воспитания. «Ты первокурсница?» Это не было похоже на вопрос, потому что Дафна Гринграсс говорила уверенно и спокойно. «Уже решила, на какой факультет попадешь?» «Признаться честно, я слабо представляю принцип деления на факультеты в Хогвартсе», — откровенно сказала я, привлекая этим к себе внимание остальных. «В прошлом году я была в Академии Махаутакара, и там совершенно нет факультетов, каждый сам выбирает себе дисциплины, в которых хочет совершенствоваться. А в Ильвермоне и Кастелабрушу, мы с отцом были там на его конференциях, у каждого факультета отдельный профиль и свое уникальное расписание. В Хогвартсе, насколько я знаю, факультеты – чистая формальность. Прошу прощения, если я не права. Эта формальность важна с политической точки зрения», — вступил в разговор Драко Малфой, которого я помнила по книгам как заносчивого высокомерного мальчишку. «Здесь идет разделение по моральным качествам, и это помогает изначально попадать в свой контингент, что впоследствии обещает хорошие связи. Полезных людей можно найти на любом факультете», — ответила ему я. «Неважно, Авророн или Траволок, Лев или Барсук. Собирать вокруг себя стоит разносторонних людей, это повышает шансы добиться чего-то по-настоящему стоящего». «Звучит, как слова слизеринца», — удовлетворенно кивнул Теодор, губы которого растянулись в усмешке. «Полагаю, шляпа предложит тебе наш факультет». «Вы сказали предложит», — вежливо обратилась к нему я, не определившись, как будет правильнее называть старшекурсника. «Насколько я слышала, артефакт распределяет, а не предлагает варианты. Не всегда стоит верить слухам», — сказала одна из сестер Гринграсс. «Редко кто подходит только одному факультету, и шляпа всегда дает возможность выбрать самому. А теперь поднимайся, поезд вот-вот остановится. Лучше выйти на платформу до того, как она заполнится гриффиндорцами».